Глава 19. Леголас остановил багги напротив пня и весело сказал: «Тпру, родимая!» «Ну, удачи!» — бросил я, пожав его руку, а потом вылез из транспорта. В этот миг мы практически одновременно увидели ноги, торчащие из-за пня. Я торопливо прижал приклад к плечу и навел дуло на конечности. Лиц громким шепотом проговорил: «Кто это там? Может, участник шоу? Тогда лут халявный нашли». «Не нашли, а нашел», — поправил я, обойдя пень и увидев труп с обглоданным до кости черепом. «Три глазницы, местный житель». «Он мертв или притворяется?» — поинтересовался Леголас, не покидая багги. «Ну, если притворяется, то по системе Станиславского он зашел слишком далеко», — насмешливо бросил я и принялся осматривать труп. На нем была военная форма, а под спиной рюкзак. Оружия, к сожалению, рядом не оказалось. Зато мне удалось разжиться аптечкой с какими-то местными препаратами, картой, ручной гранатой и бутылкой спиртного. Я все это отправил в инвентарь, а потом выпрямился и глянул на Леголаса, который завистливо наблюдал за мной. «Ты мне должен», — напомнил он, многозначительно подмигнув. «Иначе как дело не закончится? Я сэкономил тебе кучу времени». «Ты как браток из 90-х», — оскалился я, погладив подушечкой пальца спусковой крючок. «Вот с тех самых пор и не люблю их». «Забавное сравнение», — натянуто рассмеялся Ильиц, после чего шутливо отсалютовал мне и напутствовал. «Я это к тому, чтоб ты живым вернулся в городок, а то задеваешься без моей опеки». «И все, плакали мои очки. Тут ведь опасности хрена ли он». Я так и подумал. «До встречи!» — крикнул Леголас и погнал багги дальше по дороге. «Угу, до встречи», — мрачно проронил я, глядя ему вслед. «Надо держать с ним ухо востро, а то на шею залезет и будет погонять. Мне там одной Машки хватает. Кстати, Машка». Рядом раздалось знакомое шипение. Я торопливо глянул под ноги и обнаружил ярко окрашенную змею. Она без промедлений вцепилась мне в сапог, лишив 0,5% заряда батареи. «Ах ты, мразь!» — зло процедил я, отчаянно размахивая в воздухе ногой. Змея отцепилась и улетела в болото. По зеленой воде пошла рябь. Лягушки на миг притихли, а потом снова завели свои песни. Я же двинулся к точке, мигающей на карте. Повезло, что не пришлось идти по шею в воде. Болото разрезали довольно широкие тропки твердой земли. Ну как твердой? Раскисшие и хлюпающие под ногами, но все-таки выдерживающие мой вес. И на ней даже деревья росли. Я пробирался между ними, внимательно глядя по сторонам. Конечно, небольшая опасность исходила от воды, которая частенько бурлила, словно там кто-то дышал. Но и змей здесь оказалось предостаточно. Они постоянно кидались на меня. Я не всегда успевал уклоняться или использовать автомат, поэтому заряд батареи потихоньку истощался. Благо, что мне еще повезло купить глушитель. Он довольно сильно уменьшал звук выстрелов, иначе моей скромной персоной заинтересовались бы все окрестные мобы, которые имеют ушки на макушке. Я и так чуть не встрял в крупный переплет, когда из болота вышел прямоходящий ящер с красным гребнем на спине. Повезло, что он не заметил моего персонажа из-за деревьев. Моб прошел всего в нескольких метрах от меня и застыл под лучами полуденного солнца. Капли воды блестели на его теле, покрытом серыми костяными пластинами. Единственным уязвимым местом была шея. Я присел на одно колено и выпустил короткую очередь. Две пули попали в дерево рядом с ящером, выбив из ствола щепки, а остальные впились в шею противника. Тот покачнулся, обливаясь желтой кровью, а затем ринулся в мою сторону, как-то поняв, что я именно за этими деревьями. Мне было жалко тратить патроны на ослабленного моба, поэтому я вытащил нож, а автомат перетянул за спину и принялся ждать врага. Тот не добежал до меня всего 2-3 шага и растянулся в грязи. Цифровая жизнь оставила его. Спинной гребень бессильно завалился на бок. Я склонился над телом и отправил его в инвентарь. Будет чем с Леголасом расплатиться. Он и правда сэкономил мне кучу времени. Я уже почти у цели. Он даже какой-то указатель торчит из грязи. Он выглядел как жестяной прямоугольник на ржавом железном столбе. Вся краска давно облупилась, и даже контуров букв не было видно, хотя я все равно не умел читать на местном языке. Подобный указатель свидетельствовал, что тут не всегда было болото. Похоже, что оно возникло после апокалипсиса. Дамба где-нибудь разрушилась, и вода хлынула в этом месте. Кстати, земля под ногами стала чуть суше. А потом я увидел дорогу, которая вела к территории, огороженной бетонными плитами, за которыми виднелись четыре вышки из бревен. Поверх забора оказалась натянута колючая проволока. Железные ворота были закрыты. Рядом с ними, к деревянной раме, кто-то приколотил десятка два голов. Там были и звериные, и принадлежащие разумным существам. Только трёхглазых не оказалось. Похоже, что это работа сектантов. Кажись, они ненавидят всех, кроме себе подобных. Да уж. В интересное место отправил меня квест-стартер. Я двинулся к углу территории, пригибаясь к земле и перебегая от дерева к дереву, используя невидимость. Жаль, что не могу убрать звук, чавкающий под ногами земли. Но хорошо, хоть лягушки продолжали квакать, частично скрывая производимый мной шум. Возможно, благодаря им мне удалось никем не замеченным добраться до дерева, которое росло прямо возле забора. Я ловко забрался на него и глянул за ограждение. Вероятно, раньше это была промзона. Вон там шеренга складов с дырявыми крышами. Чуть в стороне от них объемные резервуары для каких-то жидкостей. А рядом с ними гниют тягачи, краны, трактор на гусеницах. Все ржавое, в грязных разводах, разрисованное граффити и заросшее травой. И еще по двору промзоны ходили такие же грязные трёхглазые. Все поголовно были одеты в серую рабочую робу с нарисованной на спине шестеренкой. Я насчитал их штук 30, и почти каждый из сектантов оказался вооружен. В основном это было холодное оружие, но присутствовало и огнестрельное. Они носили его за спиной или на боку. А также я заметил пулеметные гнезда, которые были установлены на верхушках вышек. Похоже, что силой в склад не прорваться. А значит, мое задание превратилось в стелс-миссию. Теперь бы понять, какой мне нужен склад. Наверное, придется действовать методом тыка. Здесь их всего 6 штук, так что быстро отыщу тот, в котором провода. Я перелез с ветки дерева на забор, а затем спустился на землю, используя большие трубы, которые лежали возле ограждения. Казалось, что вокруг были созданы все условия для незаметного проникновения на территорию промзоны. А почему казалось? Так и есть. Игра все-таки. Я двинулся к ближайшему складу, держась возле забора и прячась за всем, что попадалось на пути. Так мне удалось преодолеть несколько десятков метров, а потом я застыл, пораженный увиденной картиной. Возле кирпичного гаража стоял железный столб, к которому было привязано жутко обгоревшее тело. Под ним оказалось черное пятно золы и прогоревшие угли. Кожа трупа оплавилась до такой степени, что невозможно было понять, кто это был, мужчина или женщина. Я даже расу не мог определить. Но меня ужаснул не столько вид трупа, сколько 5 детей, которые стояли напротив привязанного тела и забавлялись тем, что бросали в него нож. Насколько я понял, игра заключалась в том, чтобы попасть в какую-то определенную часть трупа. Цифровые изверги каждый раз восторженно кричали, когда кому-то из них удавался точный бросок. А меня же чуть не стошнило. Но зачем это-то в локацию добавлять? Тут и так предостаточно всяких мерзостей для того, чтобы понять. Сектанты далеко не ангелы. И вот прямо максимально далеко. Ведь помимо голов, возле ворот по промзоне были разбросаны кости человекоподобных существ, а большинство строений оказалось разрисованы мрачными картинами людоедства. Между тем, несмотря на всю отвратительность локации, надо было решать, что делать дальше. Попытаться в невидимости проскочить мимо детей или как-то отвлечь их. Вариант с убийством маленьких трёхглазых я сразу отмёл. Их, конечно, не видно из-за гаража, но существовала большая вероятность, что детей быстро хватятся, когда они перестанут восторженно визжать. Тогда задание предельно усложнится, а мне бы этого не хотелось. Поэтому я, вспомнив опыт множества игр, не мудрствуя лукаво, подобрал людской череп с дырой в затылке и швырнул его в противоположную от стены сторону. Вся пятерка малолетних метателей тут же повернулась на звук, с которым прокатился по земле череп, а я в этот миг проскочил открытое пространство и оказался возле стены склада. Фу, вроде сработало. Дети несколько секунд озадаченно глядели на череп, а затем вернулись к игре. Я же ухватился пальцами за оконную раму, подтянулся и заглянул внутрь. Там оказались холодильные установки. Они мерно гудели, намекая, что трудятся. Я не стал лезть на склад и проверять, что там хранится. Чувствую, что ничего хорошего внутри нет. А вон те стальные разделочные столы с кровавыми разводами прямо об этом говорят. Тогда я двинулся к другому складу, который находился всего в 10 метрах. Жаль, что все оказалось не так просто. Между складами не было никого из трёхглазых, зато оказалась шестилапая собака, похожая на очень злую борзую, которая расцветкой почти ничем не отличалась от травы. Она мгновенно среагировала на мое появление, даже несмотря на то, что невидимость я не снимал, и сразу же бросилась ко мне, заливисто лаять. И из разных углов промзоны вторили другие собаки. Мне пришлось судорожно стрелять. Приклад несколько раз мягко ударил в плечо, и псина, болезненно и громко взвизгнув, кувыркнулась через голову и оказалась возле моих ног в роли трупа с простреленным черепом. Другие собаки стали лаять еще громче, и эти звуки начали стремительно приближаться ко мне. Такая активность питомцев заставила всполошиться трёхглазых. В пулеметных гнездах замелькали силуэты, выискивая причину лая собак. Мне же не оставалось ничего другого, как рвануть к ближайшему складу и влезть в приоткрытое окно. Там оказались мешки с крупой и мукой, какие-то корнеплоды и прочие съестные припасы. Я начал засовывать самые объемные мешки в инвентарь, параллельно побежав к противоположному окну. Снаружи раздавался заливистый лай и тревожные крики трёхглазых. Похоже, что псы встали на мой след. Теперь от них так просто не отделаться. Они вон уже рыщут возле приютившего меня склада. Какие сообразительные твари. В этот миг дверь в склад отворилась, впуская внутрь прямоугольник солнечного света и пяток собак. Я еле успел шмыгнуть в окно, иначе бы оказался покусан псами. Теперь мне стало совершенно ясно, что им нипочём моя невидимость. И это были еще не все мои проблемы. Ведь тот сектант, который отворил дверь, заметил, как двигалась створка окна. Он мигом начал истошно орать, что на территории посторонней. Таким образом, стелс-миссия превратилась в задание по выживанию. Я бежал по двору промзоны, и за мной гнались три десятка собак, и на удачу стреляли трёхглазые. Вокруг меня густо появлялись фонтанчики земли, которые выбивали пули. Их свист изрядно нервировал, а несколько попаданий в костюм сократили и так сильно иссякший заряд батареи. Благо, что третий склад уже был практически возле меня. Ну и псы сильно сократили расстояние. Тогда я решил открыться во всей своей красе и метнул в них гранату трупа с обглоданным черепом. Но звука взрыва не последовало. Граната не разорвалась. Я от души выругался. «Твою мать, китайская, что ли?» А потом вцепился в оконную раму и уже видел себя внутри склада, как вдруг мне на спину прыгнула самая шустрая псина. Мои пальцы разжались от дополнительного груза, и я упал навзничь, оказавшись спиной на автомате. Собаки молниеносно окружили меня и принялись терзать костюм. Они злобно рычали, пуская пузырящиеся слюни. Их клыки впивались в ткань брони, но пока не прокусывали ее. Батарея еще держалась, но она сдохнет всего через несколько секунд, поэтому у меня оставался лишь один шанс на то, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Надо было торопиться. Я отключил невидимость и резко выдохнул, очистив перепуганное сознание, которое через глаза наблюдало за оскаленными пастями, после чего извернулся и сумел перетянуть автомат на грудь. Тут же нажал на спусковой крючок, полоснув по мерзким животным длинной очередью. Они отпрыгнули от меня, а некоторые рухнули на землю, пачкая ее кровью. Трёхглазые, видя такое дело, незамедлительно открыли огонь. Несколько пуль попали в мой костюм, высушив батарею до нуля, а следующий заряд проделал в броне дыру и застрял в области печени. Боль от раны оказалась схожа со слабыми коликами и вешала дебаф на координацию движений и скорость. Поэтому я с трудом смог влезть в окно, а потом кулем рухнул на пол склада, попутно получив еще две раны в спину и одну в заднюю поверхность бедра. Я привалился спиной к стене, уже с трудом владея цифровым телом. Новые ранения добавили и новые дебафы. Перед глазами стали летать кровавые мушки, а зрение сильно затуманилось, будто я где-то потерял очки с толстыми линзами. Из-за этого мне едва удалось оглядеться и вздрогнуть от радости. Всего в 3, а может быть, в 4 или в 5 метрах от меня возвышались бухты проводов. Казалось, что такое расстояние можно преодолеть всего за несколько секунд. Но только не в том состоянии, в котором сейчас находился Лазарь. Мне срочно нужно было воспользоваться шприцем-аптечкой, пока еще не все единицы здоровья покинули мое тело вместе с кровью, которая собиралась в лужу под моей 5-й точкой. Да и 3-глазые уже явно спешат в склад, чтобы добить меня. Я дотянулся дрожащей рукой до пояса, где мне удалось схватить шприц, который висел там с самого начала игры. Мои глаза даже не видели его, а пальцы едва чувствовали. Но все же я сумел засунуть иглу между перчаткой и рукавом брони. Живительный состав автоматически попал в кровь, после чего стал разноситься по всему организму, постепенно восстанавливая его. Единицы здоровья сначала замерли на отметке 25, а потом поползли вверх. Я тоже пополз, слыша нарастающие крики сектантов, а затем обратил внимание, что шкала здоровья зависла на одной и той же цифре. Похоже, что мои движения, совершаемые во время покорения расстояния до проводов, препятствовали росту единиц здоровья. Но хорошо хоть, что они и не убывали, давая мне шанс выполнить задание. Я продолжил упрямо ползти, выбрасывая вперед руку, затем подтягивая ногу, а потом делая рывок и преодолевая еще несколько сантиметров. Позади меня оставалась широкая кровавая полоса, а впереди бухты проводов. Расстояние до них далось моему аватару крайне тяжело. Он уже почти ничего не видел, когда его рука наткнулась на провода. Дальше мне с огромным трудом удалось открыть инвентарь и начать перебрасывать их туда. Лазарь был настолько истощен дебафами, что я даже не сумел понять, сколько успел отправить в хранилище проводов, прежде чем активировал прыжок в город. Мне больше нельзя было здесь задерживаться, ведь 3-глазые их псы уже на подходе. После секундной темноты я возник в будке. Не сумел удержаться на ногах и завалился на дверь. Та предательски открылась, и я вывалился на улицу, оказавшись лежащим на боку. Картина мира была сильно смазана, но мне удалось увидеть силуэты игроков. Они обступили меня и чего-то ждали. Тут я понял, что им было любопытно узнать, умрет ли Лазарь или нет. Естественно, что никто из них даже не шелохнулся, чтобы помочь мне. Они бы скорее добили меня, если бы город не был зеленой зоной. В какой-то миг я скосил глаза на визор и увидел, что единицы здоровья принялись потихоньку подниматься. Ведь мое тело лежало в одной позе. Мне уже не угрожала смерть, хотя состояние до сих пор оставалось критическим, но все же я сумел собраться с силами и медленно показать столпившимся игрокам кулак с оттопыренным средним пальцем. Те всем скопом разочарованно выдохнули, а один поаплодировал.